Качество необычное. При контакте с воздухом постепенно превращается в газ, который вызывает абсолютную неподвижность большинства мышц. Сердце будет биться, человек будет дышать, но не сможет шевелиться. Зелье сварено идеально, за счет чего становится мощнее. Действует 6-10 часов. Работа закончена. Сварил зелье парализации себе, сварил 3 зелья из списка для Ли. Могло бы получиться 4 или 5, но 2 не получились. Просто жидкая дрянь, неопознанная системой, еще одно забраковал. Слишком много побочных эффектов, от употребления будет больше минусов, чем плюсов. Если бы остро нуждался в деньгах, можно было попробовать продать забракованное зелье кому-нибудь другому. Попытался бы выйти на черный рынок, извлек бы информацию о его местонахождении из сознания какого-нибудь преступника или нашел бы осведомителей секты тьмы по меткам на домах. К слову, сколько ни ходил по столице, еще ни разу не видел наших меток. На вырученные деньги я бы закупил новые ингредиенты и сварил более удачные зелья для собственного пользования. Но все-таки лучше не рисковать добрым отношением парня и оставить эти неудачные образцы здесь, в лаборатории Ли. Однако полностью идти на поводу у договора и ничего не выносить из лаборатории я не собирался никогда. Договаривался с пареньком, не сейчас, и приготовил несколько зелий лично для себя. Я вымыл руки, вытер их полотенцем и, аккуратно отсчитав золотые монеты за использованные на зелье парализации ингредиенты, примерную стоимость, потому что какая она тут в реальности я не знаю, положил деньги на край рабочего стола. Совесть моя чиста, формально это уже не кража. Быстро записал список ингредиентов, которые понадобятся завтра. Рядом аккуратно сложил свои заметки о рецептах. Теперь о другом. Достаю сложенные отдельно зелья, которые за 3 дня успел приготовить для себя лично. Возможность поработать с качественными ингредиентами выпадает нечасто, и было бы глупо ею не воспользоваться. Эликсир сродства с тенью, черная жидкость, которая должна усилить сродство с тенями, как скупо вещает описание, большую часть которого составляет список побочных эффектов. Эликсир усиления тела, густая алая жидкость. Тут я уже примерно знаю, чего ожидать. Она значительно увеличит мою физическую силу, ловкость и выносливость. После применения этого зелья я смогу выдерживать длительные нагрузки, быстрее восстанавливаться после ранений. Эликсир усиления духа, прозрачный раствор с легким золотистым оттенком. Он укрепит мой магический потенциал, позволит легче концентрироваться на сложных техниках и дольше их поддерживать. Эликсир усиления разума, голубоватая жидкость, от которой исходит слабое свечение. Он обострит мои чувства, повысит скорость мышления. На очереди в арке было зелье регенерации. Его лучше принимать после других зелий. Чем сильнее и крепче становишься, тем меньше система отмечает побочных эффектов на зельях. А стоило мне прикинуть, сколько ингредиентов уйдет на качественное, не меньше редкого грейда, зелье регенерации, а не то, что я дал Апелью, и примерный список побочных эффектов сокращался до слова «смерть». Однако вернусь к готовым зельям. Я специально потратил дополнительное время на переработку рецептур этих составов. Оригинальные версии были менее сильными, но практически не давали интоксикации. Как бы я ни хотел усилить зелье и избежать негативных эффектов, увернуться от плохого у меня не вышло. Список даже разросся. Среди побочных эффектов были такие занятные пункты, как повреждение внутренних органов и риск потери сознания на несколько дней, как здесь, видимо, обозначали кому. Я смирился, что любое столь мощное зелье несет определенный риск для организма, и полностью убрать все плохое из него не выйдет, поэтому перед применением своих зелий мне необходимо найти надежного целителя, способного проследить за мной после употребления препаратов и вовремя устранить побочные эффекты. Первым делом подумал о целителях из городской лечебницы, но сразу отбросил эту идею. Незнакомые люди будут задавать слишком много вопросов или донесут обо всем страже или Крайслерам, а дальше могут возникнуть проблемы. Ли, конечно, сказал, что он все уладил, но рисковать не хотелось. Идея обратиться к случайному целителю из тех, чьи вывески висели по всему Филиню, тоже выглядела сомнительной, по тем же причинам. Обратиться к господину Ли, возможно, он поможет, но это означает коснуться того факта, что я использовал его ресурсы для личной выгоды. Я честно оплатил ингредиенты, но даже так Ли может посчитать это нарушением договора или попыткой самостоятельной игры за его спиной? Только парень наверняка знает, что происходит в его лаборатории. А если не реагирует, значит, не так уж он рассержен. так что буду испытывать его доверие, а если не выйдет, попробую другие варианты. Аккуратно убрав личные эликсиры по гнездам пояса для зелий, я еще раз окинул взглядом лабораторию. Все было в порядке. Деньги за использованные ингредиенты лежали на краю стола, бракованные образцы отложены отдельно, рабочее место. Ладно, здесь не все в порядке. Откровенно говоря, здесь свинарник, но убирать его буду не я. Лабораторная дверь за моей спиной захлопнулась с глухим стуком. Я вдохнул поглубже, ощущая запах сырой земли и слегка подгнивших листьев. Похоже, недавно прошел дождь. Не успел сделать и пары шагов к усадьбе, как откуда-то из боковой аллеи сада вынырнул и встал на пути дворецкий. «Куда, позвольте узнать, вы направляетесь?» Голос звучал ровно, как по линейке. Ни интонаций, ни эмоций, будто со мной говорила статуя. «Поговорить с Ли?» — ответил я, не сбавляя шаг. Дворецкий не шелохнулся, так и стоял посреди дорожки. Пришлось остановиться самому. «Господин Ли весьма занят. Все вопросы, касающиеся вас, поручено решать мне». Голос ровный, но если раньше этот человек относился ко мне с налетом дружелюбия, то теперь от него веет негативом. И это его отношение возникло после первого эликсира, который я сварил для себя. Не нужно быть гением, чтобы проследить связь. «Прекрасно», спокойно киваю. «Тогда вопрос такой. Мне нужен целитель, который проконтролирует прием эликсиров, уберет побочные эффекты, интоксикацию и прочее. Тех самых эликсиров, его тон стал на полтона холоднее, все-таки задел я в нем чувствительную жилку, которые вы варите, как бы это выразиться, в тайне от моего господина». «В тайне?» — я вскинул бровь. «Ты ведь мастер иллюзий, умеющий затаиться на ровном месте и даже другого человека скрыть. С моей стороны было бы странно надеяться, что смогу что-то сделать тайком на вашей территории. Я забираю из лаборатории флаконы с зельями, да и золото, которое я оставляю для возмещения трат на компоненты, должно было о чем-то сказать». Он моргнул. «То есть», — произнес он, словно пробуя слова на вкус, — «вы нарушили договор, но полагаете, что господин Ли все равно пойдет вам навстречу?» «Давай без лишней риторики, ладно», — обрубил я словесные кружева. «У меня нет времени на формальные игры. Считай, что ты победил меня в хитросплетениях фраз и так далее. В общем, мне нужен целитель. Для чего он нужен, я тоже уже озвучил. Готов оплатить его услуги, золото есть. Пожалуйста, передай это Ли и вернись с ответом. Думаете, что вы незаменимы?» — отчего-то спросил дворецкий. «Думаю, да я уверен в этом. Если Крайслер не усовершенствовали эти рецепты, значит, не могут или не хотят. Хотя вряд ли не могут, если уж быть с собой честным, то большой цех зельеваров с кучей подопытных меня легко заменит. Только встанет это куда дороже, и людей лишний раз потравит». Пауза длится и длится. Дворецкий смотрит на меня, дожидаясь ответа, а когда все-таки не дожидается, просто кивает, медленно, с достоинством. Поворачивается на каблуках и направляется к двери особняка. «Ждите», — кидает, не оборачиваясь. Я уверен, что пункт с «не варить для себя» ли добавил, чтобы я не наглел, варя себе зелье ведрами из чужих ингредиентов, а его рецептам уделяя время в остатке. А я и трачу кроху от общего числа ингредиентов, и добросовестно возмещаю их стоимость золотом. То есть не наглею. А полезет парень в бутылку или нет, уже зависит от его характера и моей ценности в его глазах. Не полез. Дворецкий появился на крыльце спустя 10 минут. Повел рукой. «Целитель ожидает вас в кабинете в западном крыле особняка, оплачивать ничего не нужно. Прошу следовать за мной». «Ну ладно, следую». Коридоры особняка рассматривать особо не хочется, да и нечего рассматривать. Ни картин на стенах, ни портретов предков, ни особняк, а резиденция, будто одна из многих, купленных сынишки на каждый из дней рождений. Хм, были мысли, кто может рассыпать такими подарками, и слугу чьего сына могут узнавать в лицо высокопоставленные крайслеры, но я придержал ее при себе. Остановились у массивной дубовой двери с резьбой. Дворецкий распахнул ее молча, будто не желая лишний раз тратить на меня слова, и жестом пригласил войти. Кабинет встретил тишиной. Стены обросли массивными книжными полками, пахло зельями и спиртом. Мужчина в черной одежде сидел за грубым письменным столом и наблюдал за копошением муравьев в стеклянной колбе. Стоило мне перешагнуть порог, острый взгляд скользнул по мне. «Проходи», — глухо произнес он, — «и говори быстрее. Что за безумие ты задумал?» Дверь за спиной закрылась. Шагов я не слышал, но оно и не удивительно. Думаю, Дворецкий подождет меня и проводит до выхода. Мне предстоит принять серию зелий подряд. Вы нужны для устранения побочных эффектов». Целитель дернул головой. «Мертвых не поднимаю. До этого дойти не должно. Из побочных эффектов – судороги, интоксикация, долговременная потеря сознания, проблемы с печенью, поджелудочной, желудком и почками. Мне нужен специалист, который сможет поддержать функции организма, стабилизировать состояние и убрать все плохое». Целитель наклонился вперед, сцепив руки в замок. Его губы скривились в усмешке, но без грамма веселья. «Превосходно!» – проворчал он. «Значит, хочешь умереть, а я должен мешать. Отлично, просто отлично!» – я возразил иронично. «Разве не в этом обычно заключается роль целителя?» Мужчина фыркнул, бросив короткий взгляд на ряды флаконов, будто оценивая, смогут ли зелья вытащить умирающего из могилы. Потом резким движением указал на жесткую кушетку в углу. «Ложись и начнем. Обычно я спасаю тела, а не амбиции. Помни это, если, вопреки ожиданиям, твое экспериментальное зелье тебя все-таки угробит». Я выставил на стол 4 флакона, целитель снова едко хмыкнул, достал пробку из пузырька с густой, маслянистой жидкостью цвета темной хвои, сперва тот, что улучшит характеристики тела. Сорвав крышку, вдохнул тяжелый запах перегретых трав, и залпом проглотил содержимое. Горячее пробежало по пищеводу, рухнуло в желудок, и почти сразу внутренности охватил жар. Я рухнул на кушетку, тело скрутило в неестественной судороге, что-то толкнуло в бочину изнутри. Желудок неожиданно сделал кульбит и едва не рванулся вверх. В голове набатом звучало одно: «Не обливаться, не опозориться». А я говорил. Целитель ухватил мое запястье. Цепкие, сухие, подобно камню, пальцы больно вдавились в запястье, но от них растеклась тяжелая, густая волна целительной силы. Он пробормотал что-то, кажется, выругался, точнее не помню, было не до наблюдений за происходящим. Боль медленно начала отступать, дыхание выровнялось, хотя все тело все еще лихорадочно потрясывало. «Живой», озадаченно хмыкнул целитель, не убирая руки, а потом успокоил себя. «С такой тягой к экспериментам это ненадолго». Я с трудом поднял голову. «Там еще 3». Его взгляд мгновенно стал ледяным. Ладонь его дернулась к моей голове, но остановилась на полпути. «Не в мою смену», — рубанул лечитель без колебаний. «Твое тело развалится. Будешь харкать кровью, обоссышься и блевать станешь так, что язык выпадет. Еще один пей, а потом сутки на восстановление. Или сам себе копай могилу и в ней выпивай хоть 3, хоть 7. Мне, знаешь ли, все равно, что ты сделаешь с собой за пределами кабинета». Я задумался ненадолго, затем сказал решительно. «Тогда черный». Целитель нехотя дошел до стола и принес мне жидкость цвета ночи. Эликсир сродства с тенью. Выпил полностью за пару глотков. Жидкость оказалась холодной и горькой. Я лег обратно на кушетку и закрыл глаза. Заломило глаза, кольнуло в висках, а потом меня окутал озноб. Холод пробрал до печенок. Затем пришла боль. По сравнению с прошлой, она была слабенькой, только в прошлый раз у меня не было ощущения, что внутри меня что-то меняется, становится более, не знаю даже, как подобрать сравнение, более стылым, более темным. Целитель вновь взял мою руку и направил поток энергии, смягчая боль и помогая организму принять новое. Через несколько минут мучения стали стихать, а вместе с ними уходила и слабость. Я облегченно выдохнул. Получилось. Ну и прекрасно. Давай, забирай свои бутыли со стола и топай. И рекомендую выпить не меньше литра воды, чтобы вывести то, что в тебе сейчас скопилось. Я сделал вид, что не заметил, как технично пропали оба пузырька с остатками усиливающих зелий. Если умудрятся восстановить рецептуру по капле и списку использованных ингредиентов, то пусть пользуются. Я и так рецепт продал бы, только вот господин Ли, похоже, привык к тайнам цеховых техник и личных разработок, которые местные мастера нередко забирали в свои могилы, и даже не удосужился спросить. Глава 13. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Пробуждение. Ступень пробуждения тела. Тело. 14. Дух. 16. Разум. 13. Специальности. Алхимик-зельевар. 18. Экстракция сущности. Бонусы специальности. Сбор трав. Простая обработка трав. Токсикология, ферментация, импровизация, быстрая готовка, стойкость, навыки, медитация. 35. Обычный. Погружение в себя, равновесие энергий, резервуар ци, древковое оружие. 35. Необычный. Понимание, улучшенное понимание противников, твердая хватка, массаж, 59, обычный, расслабление мышц, глубокая проработка, стальные пальцы, улучшенное восстановление, скрытые резервы, аналитика, 47, необычный, маскировка, 39, обычный, заклинание, кража воспоминаний, меморекхефт, 7, эпический, техники, полученные, усвоение энергии, ранг, редкий, ледяная защита, ранг, редкий, ночные пути, ранг, редкий. Каждое зелье дало мне по 3 балла характеристик к телу, разуму и духу. Выпитое зелье сродства с тенью не отразилось в статусе, хотя по ощущениям ночные пути получалось вызывать куда легче, чем прежде. Как выдастся свободное время, поэкспериментирую с тенями. Что еще? Еще за все время работы в лаборатории ли я дважды повысил специализацию алхимика-зельевара и думаю, успею повысить ее до 20. Качнулась маскировка, еще балл, и смогу взять бонус за 40-й ранг навыка. Впрочем, сейчас не до маскировки. Сейчас мне пригодилась бы скрытность. Сегодняшним вечером город совершенно не похож на себя. Обычно строгий, подтянутый, словно построенный по линейке, с постоянно снующими патрулями и неприемлющий тунеядство, он вдруг преобразился. Повсюду горят фонари, длинные свечи, факелы, светильники. Мягкий свет бликует на стенах домов, создавая причудливые тени и узоры. В воздухе витает запах сладких пирогов и пряностей. Люди, в обычный день усталые, сдержанные и настороженные, сегодня смеются, разговаривают громче обычного и беззаботно сорят монетами. Я медленно шагаю по узким переулкам, стараясь держаться в тени и избегать ярко освещенных улиц. Дойдя до пересечения улиц, осторожно выглядываю из-за угла и вижу, как по одной из главных улиц мимо стихийно возникших лотков течет толпа. Кто-то покупает горячие пирожки у торговца с передвижной тележкой, кто-то выбирает сувениры, украшенные резьбой фонари или расписные свечи. Дети бегают вокруг родителей, выпрашивая сладости и игрушки, а взрослые, улыбаясь, легко расстаются с деньгами. Восторженный карапуз тянет ладошку в небо, где кружится сотканный из пламени ширококрылый сокол. На миг мелькаю в свете фонарей, и снова в тень. У следующего перекрестка выступают уличные артисты. Жонглеры ловко подбрасывают в воздух огненные факелы, музыканты играют тихие мелодии на лютнях и флейтах, а художники зазывают громогласно, предлагая на месте за 5 минут нарисовать портреты и шаржи. Люди охотно останавливаются. За спинами толпы снует с бритвой бодренький мальчишка-карманник. Даже патрульные, обычно суровые и внимательные, сегодня расслаблены. Я замечаю нескольких стражников, которые стоят у фонаря и непринужденно болтают с группкой разодетых в платья девушек. Их внимание полностью отвлечено праздником, идеальный момент для чего-нибудь незаконного. Скольжу по тенистым закоулкам дальше, обходя шумные компании и избегая лишних взглядов. Пока весь город развлекается и тратит деньги на удовольствие, я, как тот мальчишка, режущий кошельки, собираюсь воспользоваться атмосферой. Правда, не из-за денег, сегодня в планах проникнуть в королевский лицей и покопаться в книгах. Как сказал господин Ли, после пропажи охранника это место стали стеречь еще лучше. Однако сейчас, когда даже стража занята праздником, вряд ли охрана будет напряжена и собрана так, как в любой другой день. Любому было бы гораздо приятнее любоваться на изредка взлетающие над городом огненные фигуры диковинных животных, чем сновать по темным скучным коридорам лицея. Пробираясь все дальше от шума и света, я чувствую странное спокойствие. Ночь огней окутала город умиротворением и беззаботностью, и это именно то, что мне сейчас нужно. Осторожно приближаюсь к высокому забору, окружающему территорию королевского лицея. Сердце стучит чуть быстрее обычного, не хочется волноваться, и вроде ни о чем, в любой момент могу телепортироваться, но все равно пробирает. Едва касаюсь прутьев ограды, быстрым движением легко перемахиваю через ограду, бесшумно приземляясь в низенькие кусты. Выпрямившись, я внимательно осматриваюсь. Далеко слева высится статуя дракона, смотрящая в сторону главных ворот. Центральное здание возвышается передо мной, погруженное в полумрак, как и прежде. Вход находится левее, но я крадусь вправо. Там сейчас наверняка дремлет или пялится в окно на небо охранник. Я выбираю обходной путь, скользя вдоль стены здания и стараясь держаться в тени деревьев и кустов. Кажется, или тени действительно прикрывают меня, пытаюсь прочувствовать теневую ци. Вроде действительно тянутся угловатые тени, смешиваются с моей, обволакивают и сливают с местностью. Либо ЦИС реагировала на мое желание остаться незамеченным и приоткрыла новую грань таланта, либо в целом источник теневой ЦИ, усиленный появившимся ядром и эликсиром сродства с тенью, стал могущественнее и уже без моего непосредственного приказа в виде освоенной техники влияет на мир. Я бы поэкспериментировал с новообретенной способностью, надо попытаться влить в тени энергии и оценить результат, но заниматься этим следует точно не в городе, где сидят и сосредоточенно вычисляют мой пилинг Крайслеры. Вот завтра, пожалуй, засяду в лесу и займусь экспериментами. Может и охранника где-то в той черной бесконечности нашарю. Пока не выходило. Интересно, а с ледяной защитой произошли какие-то изменения? Хм, надо попробовать, а потом сварить зелье сродства со льдом на основе эссенции из собственноручно намороженного льда и поэкспериментировать. Перемещаюсь по территории на полусогнутых, фоном продумывая тренировку и проверку новых граней способностей. Неожиданно краем глаза замечаю слабый блеск в одном из окон верхнего этажа, там, где расположена библиотека. Тут же замираю и внимательно всматриваюсь в темные окна. Несколько секунд ничего не происходит. Просто показалось, закрыв глаза, за пару секунд погружаюсь в память и нашариваю момент появления блика. Воспоминание всплывает четко и ясно, и в стекле действительно виднеется блик, причем в небе в этот момент никакая иллюзия не летала. Значит, охранник все-таки решил сделать обход библиотеки. Возможно, охранников двое или трое, если уж после исчезновения прошлого охранника меры безопасности ужесточили. Решаю подождать еще немного, чтобы дать охраннику время пройти в другое крыло. Минуты тянутся медленно. Я стою неподвижно, прислушиваясь к каждому звуку и шороху. Спустя 10 минут, убедившись, что вокруг тихо и спокойно, а в окне больше ничего не бликует, осторожно двигаюсь к окну первого этажа, за которым видны парты. Первое окно закрыто, второе, четвертое. А вот четвертое приоткрыто, видимо кому-то было душновато на лекции. Достаю из кармана монету, за мгновение ставлю печать и аккуратно отправляю железный кругляшок в щель между рамами. Мысленно тянусь к монете. На мгновение мир вокруг меня размывается и тут же вновь обретает четкость. Теперь я уже внутри аудитории. Вокруг темно и тихо. Я делаю шаг вперед, стараясь не задеть мебель и не издать ни малейшего шума. Осторожно приоткрываю дверь в коридор и выглядываю наружу. Пусто. Бесшумно крадусь вдоль стен, ориентируясь по памяти и стараясь избегать светлых участков, куда падает лунный свет из окон. Тени услужливо тянутся ко мне, оплетают. Похоже, следующим буду осваивать теневой плащ. Техника позволяет сливаться с тенями, становиться практически невидимым в темноте, то есть, то, что у меня получается неосознанно. Не теряя осторожности, поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Библиотека уже совсем близко, но без сюрпризов не получается. Дверь в библиотеку прикрыта, но не заперта, створка не доведена ровно на 2 сантиметра. Это неожиданно, обычно ее на ночь запирают. Библиотекарь мне не показался человеком, который небрежно относится к своим обязанностям, так что это может быть. За дверью бумкнуло, и почти сразу изнутри хлестнуло змеиное шипение. Тише, кусок болвана, ловушкой. Сердце учащенно забилось. Я замер на месте и прислушался. Изнутри снова донесся приглушенный шепот, на этот раз оправдывающийся. Кто-то явно засел в библиотеке. Но кто? Охранники не разговаривали бы так тихо. Либо засада на меня из неловких идиотов, либо я чего-то не понимаю. Любопытство смешивается с осторожностью и выигрывает. Тени густеют, скрадывают едва слышный шорох моих шагов и размывают очертания фигуры. Пожалуй, рискну посмотреть, кто это там меня караулит. Дверь отворилась бесшумно, и столь же бесшумно я пробрался в главный зал библиотеки. Сердце стучало громко, азартно и немного испуганно, но дыхание оставалось ровным и тихим. Я перетек, спрятался за стойку библиотекаря, и только оказавшись на хорошей позиции, выглянул и осмотрелся, прикидывая ситуацию. В конце библиотечного зала, у полок, где я предпочитал брать книги по зельеварению, посреди стола стоял замотанный тканью тусклый магический фонарь. Рядом суетилась небольшая группа незнакомцев. Пятеро одеты в черные плащи со снятыми капюшонами, лица чистые, не крайслеры. Пятерка торопливо складывала, точнее, почти бесшумно скидывала, книги по зельям в деревянные ящики. Прищуриваюсь, пытаясь рассмотреть их лица. Никто не кажется знакомым, никого из них раньше не видел ни в библиотеке, ни в лицее. Движения незнакомцев нервные и дерганные, шепчутся напряженно и раздраженно, а еще они явно не привыкли работать с книгами и не стремились обращаться с ними аккуратно, варвары. Возвращаюсь за прикрытие стойки, прикрываю глаза, сосредоточившись уже на своих чувствах и внутреннем восприятии, и пытаюсь оценить на расстоянии, насколько опасны эти люди. Потоки энергии вокруг каждого из них почти равны моим, типичные для первого ранга пробуждения. Лишь один из них выделялся четче остальных. Его аура была еще более плотной и стабильной. Вторая ступень, не ниже, похоже, он здесь главный. Значит, пятеро. Лидер второй ступени, остальные, первый. Не знаю, подействует ли на лидера мой самодельный состав. Надеюсь, не выйдет, как с Крайслерами. Я осторожно извлек из сумки небольшой стеклянный флакончик с мутноватым содержимым. Паралитическое зелье. Далек до идеала, и уж точно не дважды усиленный эликсир, какой была та граната. Но для ситуации, надеюсь, сгодится. Тихо открыл крышку флакона и осторожно поставил его на пол под стойкой. Жидкость едва слышно зашипела и принялась испаряться при контакте с воздухом. Я задержал дыхание и быстро скользнул назад в коридор, подальше от открытого бутылька. Даже дверь прикрыл, как было. Выждал 5 минут, этого должно хватить. Замотал лицо черным платком. Звуки как раз стихли. Снова задержал дыхание, вернулся обратно в библиотечный зал, уже без особой опаски. Флакон полностью опустел. Жаль, хотел оставить на следующий раз. Четверо воров лежали на полу, слепо таращась перед собой глазами. Кто застыл в неестественной позе прямо у ящика с книгами, кто рухнул возле стола. Где пятый, тот самый командир? Достал кинжал на случай, если на командира состав не сработал, и тихохонько пошел по коридору, заглядывая за полки. Заглянул за очередную и от испуга едва не телепортировался. Мужик застыл в метре на меня, пялись прямо на меня, рожа разъявлена в жутковатом оскале. Прыгаю назад, в руке очередной бутылек, уже менее тихий, но следом за мной никто не выходит. Захожу в закуточек снова. Мужик стоит в той же позе. Интересно его парализовало. Подошел к окнам и распахнул их настежь, чтобы проветрить помещение. Затем снова вышел в коридор и терпеливо выждал, на этот раз, 10 минут. Когда я вернулся в библиотеку во второй раз, воздух уже очистился от остатков газа. Теперь можно и расслабиться. Рассмотрел лежащие в ящике книги. Не ошибся, здесь пособия по зельеварению, самые редкие и ценные экземпляры. Хватало книг и по другим направлениям, но что-то мне подсказывает, что целью кражи была любимая алхимия. Люди не из Крайслеров, скорее сторонняя банда, которую, если поймает охрана лицея, не жалко. А если получится и украдут книги, то можно и под нож пустить, чтобы не болтали. Что ж, подумал я, оглядывая воров, по крайней мере, теперь они останутся живы и смогут ответить на вопросы городской стражи. Я остановился, внимательно рассматривая лежащих на полу грабителей. Потом, ящики. Снова грабителей. Передо мной лежит уникальный шанс, мысли о котором я раньше отгонял. Эти ребята сами преподнесли мне на блюдечке интересный шанс. В конце концов, почему бы и нет, мелькнула мысль. Я ведь не собираюсь присваивать литературу навсегда. Просто одолжу на время, прочту и верну обратно. Можно считать, что я эти книги наоборот спас. Вор уже здесь, книги уже частично упакованы, и если бы не я, их бы никто не остановил. Я просто воспользуюсь ситуацией. Телепортация на длинные расстояния отслеживается, но я и до предупреждения прыгал в лес, поздновато быть осторожным. Да и вообще, расстояние от города должно более-менее защищать. Дворецкий меня в городе находил, а за ним даже направление лагеря указать не мог. Не знаю точно, где вы прятались последнее время, говорил он, причем в городе находил меня довольно быстро. Может быть, сам пользовался теми же инструментами, на наличие которых у Крайслеров и городских властей намекал. Подхожу к полке, с которой преступники уже убрали часть томов. Осторожность и скрытность ушли на второй план. Теперь я действовал быстро и решительно. Торопливо перебирая стопки книг, я выбирал наиболее редкие и ценные руководства по алхимии, добавляя их в ящики один за другим. Зельеварение мне весьма пригодится. Однако, раз уж такое дело, стоит изучить книги по массивам печатей. Гулять так гулять. Я повернулся и направился к дальним полкам библиотеки, где хранились массивные трактаты по руническим массивам и печатям. Быстро пробегая глазами по корешкам книг, я выхватывал самые сложные и замысловатые из них, те, которые обычно никто не брал из-за невероятной сложности понимания. Возбужденно перебирал книги, прикидывая, что мне точно пригодится. Возможно, там будут заметки о массивах для экранирования ци на области. Вспомнить только о духовных растениях, которые я выращивал у Циншуя. В городах их никто не выращивает, но если я освою массивы для экранирования энергии ци, я смогу спокойно выращивать редкие духовные травы прямо в городской черте или на территории секты. Почему что-то подобное не сделали в Циншуе раньше? Мелькнула мысль, пока я активно собирал книги. Наверное, потому, что информация эта далека от общедоступной. Все эти знания хранятся только здесь, в королевском лицее столицы, да еще в настолько замудренных трактатах, где сам черт ногу сломит. Наконец, набрав внушительную стопку самых сложных и редких книг по руническим массивам и печатям, я вернулся обратно к ящикам и забросил их туда же поверх книг по зельеварению. Теперь оба ящика плотно заполнены ценнейшими экземплярами. Осталось только доставить все это в безопасное место. Я вынес ящики к двери библиотеки, где парализованные меня уже не видели. Отбросив последние сомнения, я сосредоточился на пространственной печати, расположенной глубоко в лесу за городом. Моя ладонь коснулась поверхности ящиков. Поток теневой ци стремительно хлынул из моего тела, отправляя ящик в лес. Воздух задрожал, и ящик пропал. Резерв ополовинило, но на второй ящик меня хватило. Только потом я пошатнулся от усталости, оперся на стену. Такой мощный выброс ци точно не останется незамеченным. Я отошел в соседнюю с библиотекой аудиторию, завалился в угол и закрыл глаза, начав медитировать. Мне нужно было срочно восстановить хоть немного энергии перед тем, как последовать за книгами самому. В коридоре дробно затопотало. Раздались крики, заметались тени, кто-то зажег в коридоре светильники и выяснял, как в библиотеку попали воры. Я услышал хыканье и пару шлепков от молодецких ударов. Чувствуя себя немного лучше, я поднялся на ноги. Снова сосредоточившись на пространственной печати, я потянулся к печати уже сам. Пространство вокруг меня закрутилось вихрем тьмы, и спустя долгое мгновение я оказался рядом с аккуратно стоящими посреди развалин деревянными ящиками. Учиться, учиться и, еще раз, учиться. Глава 14. Я скользнул взглядом по безмолвному дворецкому, который мрачной чопорной статуей застыл рядом с дверью кабинета. Все-таки мне удалось преодолеть легкое сопротивление дворецкого и добиться новой встречи с молодым господином Ли. Теперь мы сидели друг напротив друга в знакомом кабинете, почти так же, как и 5 дней назад. Почти, потому что в этот раз были изменения. Ли выглядел еще более изможденным, будто все 5 дней разгружал вагоны, а я теперь более-менее ориентировался в обстановке и имел вполне явный интерес к предстоящему разговору. Я все-таки решил, на что обменять те 4 рецепта, которые заинтересовали парня вплоть до банальной попытки тихо украсть бутыльки. И интерес мой был не в деньгах, монеты сейчас меня не особенно интересовали. Куда ценнее было получить доступ к действительно редким ингредиентам. Но для этого нужно было сначала определить, что зацепит самого Ли. Может, он уже потерял интерес к моим рецептам, или изначально его не имел. Итак, скучно начал парень, когда мы соблюли обязательную вежливость, обменялись приветствиями и осведомились о делах друг друга. «Я заметил, что вас заинтересовали мои изыскания, господин Ли», — перешел я к делу. «Эликсир сродства с тенью и зелья, усиливающие характеристики». Ли почти незаметно усмехнулся уголком губ. Несмотря на усталость, голос парня стал на полтона живее. «Ты прав. После того, что ты успел сделать в лаборатории за неполную неделю, мне любопытно, на что ты вообще способен. Тогда, возможно, вас заинтересует это». Не торопясь, я достал заранее подготовленный листок и положил его на стол между нами. Рецепт зелья, способствующего переходу с ранга закалки на ранг пробуждения. Ли медленно пробежал глазами по строчкам, затем откинулся на спинку кресла, откинув голову назад, и с усталой небрежностью произнес: «В столице обычно достигают пробуждения самостоятельно. Эликсиры тут мало кто использует». Я пожал плечами. «Но в процессе они упускают возможность усилиться. Эффективность этого зелья подтверждена на практике. Мной. Возможно, ты и усилился в процессе», чуть наклонил голову Ли. «Но я придерживаюсь мнения, что каждый сам должен преодолевать свои пределы. Это укрепляет волю, задает более прочный фундамент. Увы, именно это зелье меня не интересует». «Я понимаю», кивнул я, но попробовал еще раз презентовать рецепт. «Однако есть города и за пределами столицы, Их население в совокупности больше населения Фейлиня. Можно вербовать практиков девятой ступени закалки и переводить на ранг пробуждения, попутно усиливая. Ли устало вздохнул. Сколько золота ушло на ингредиенты этого рецепта? 24 золотых. И варил его практик, умеющий извлекать эссенцию, каждый день работы которого оценивается в золоте. А в столице люди переходят на ранг пробуждения бесплатно, вдыхая ци, выпивая ци, питаясь мясом, наполненным ци. Я лучше буду сторонником натурального подхода. Он дешевле. Но могу распространить твой рецепт по сектам и школам за пределами столицы, если ты не против отдать его мне бесплатно. Для тех, кто готов потратить больше золота для своих лучших учеников, это станет отличным подарком и на доли процента усилит наше королевство. Ли сказал это без напускного пиетета и патриотического пафоса. Просто сообщил факт. Поколебавшись, киваю, давя легкий приступ жадности. Да, пусть пользуются. Кстати, господин Ли, раз уж мы затронули тему столицы и ее ресурсов, я давно думаю, что лучшим вариантом использования такого богатого источника ци, как королевский зверинец, были бы дома или приюты для беспризорников и детей-бедняков из всех прочих городов королевства. Ли слегка нахмурился. Я пояснил свою мысль. Просто подумайте. В обычных городах уровень ци намного ниже, и даже талантливые дети не могут реализовать свой потенциал. Некоторые дети голодают, мечтают попасть в ближайшую секту или хотя бы стать учеником какого-нибудь мелкого мастера, но не в силах пройти отбор, ломаются и вырастают в отребье. Если бы собрать их здесь, в Фейлине, где любой обычный человек за месяц-другой легко станет практиком ранга закалки, дать им крышу над головой, еду и возможность тренироваться вместе с высоким уровнем ци, можно было бы воспитать целое поколение преданных и талантливых практиков. Стоящий у двери дворецкий хмыкнул. Ли поморщился. «Я знаю, что у тебя есть табличка, помогающая ускоренно развиваться. Более того, у меня хватает людей, которые коснулись таблички императора помимо тебя. Даже у меня самого есть такая табличка, это не такой уж большой секрет. Ты далеко не единственный в своем роде. Я замер, стараясь не показать эмоций. Я предполагал, что мои способности однажды перестанут быть секретом, но услышать это от человека, которого видишь второй раз в жизни, было неожиданно». Ли же продолжал спокойно объяснять. «Среди моих подчиненных есть те, кто выбрал специализации ученых, строителей рунных массивов, аналитиков и стратегов. Они дают мне советы куда лучше тех, что ты придумал сейчас за 5 минут. Уж прости за прямоту. Эти слова меня совершенно не смутили и не пристыдили. Тогда обязательно поинтересуйтесь у своих аналитиков и ученых. Почему в городах дети готовы делать все что угодно за шанс подняться в этой жизни чуть выше будущих пьянчужек и нищих бродяг? Почему они голодают и мечтают попасть хоть в какую-нибудь секту? И почему в столице до сих пор нет приюта для беспризорных детей, где они будут пить и дышать ци? Ли хотел отмахнуться, но внимательно всмотрелся в мое лицо и осекся. Не знаю, что он там увидел, но кивнул неожиданно серьезно. Обязательно спрошу. Пользуясь моментом откровенности с его стороны, я решил кинуть пробный камень. Можно ли как-то побеседовать с другими обладателями этих самых табличек, обмен знаниями, опытом развития и прочими полезными вещами с такими же везунчиками может оказаться полезен для всех сторон. Но Ли тут же обрубил эту затею. Нет, и своими характеристиками или направлениями развития я тоже делиться ни с кем не собираюсь. Мы помолчали несколько мгновений, после чего парень добавил чуть мягче. Единственное, чем мы с тобой по-настоящему уникальны, это то, что мы куда более стабильны, чем большинство из них. Все те, кто чересчур верит в свою уникальность и вседозволенность, плохо заканчивают. А с теми немногими людьми вроде тебя или меня, кто умерен в желаниях и не злоупотребляет бонусом, той самой ядовитой конфетой, которая развращает разум, с ними еще можно вести диалог. Неожиданно на ум пришло кое-что важное, но давно подзабытое. Не городя словесных кружев, я спросил напрямую. Если не секрет, среди ваших подчиненных есть Элиас, Элиас Рейсон. Собеседник, не задумываясь, покачал головой. Нет, но если это важно, я постараюсь узнать. Да, это важно. Насколько я знаю, его из города Вейдади забрали Крайслеры. Ли кивнул, и несколько секунд мы молчали. А потом парень, негромко вздохнув, впервые за встречу нормально, а не вымученно, улыбнулся. Знаешь, давай вернемся к зельям. Меня все же больше интересуют другие твои работы. К примеру, зелья сродства с элементом, что ты сварил. Эликсиры, усиливающие дух, разум, тело. Думаю, это наиболее ценно. Именно о них я и хотел поговорить с вами подробнее, оживился и я. Могу отдать все 4 рецепта, вот только деньги меня не интересуют. Взамен на них я хочу получить доступ к королевскому зверинцу. Хочешь пройти ритуал поглощения? Я моргнул. Ритуал поглощения? В планах было запросить доступ к редчайшим ресурсам, вроде сердец духовных зверей ранга вожака. Не сомневаюсь, что духовных зверей в королевском зверинце периодически пускают на мясо, и уверен, влиятельные люди имеют доступ к аукциону, куда это богатство идет. Но если есть ритуал, равный по стоимости 4 до этого не существовавшим рецептам, грех будет отмахнуться. Впрочем, и соглашаться невесть на что так просто не буду. Хотел бы сперва узнать о деталях, отвечаю ровно. Я слышал про ритуал, но считал его сказкой. Ли откинулся в кресле, провел ладонями по лицу, вздохнул. В центре зверинца стоит громадный массив печатей, собирающий и хранящий энергию всех духовных зверей, которые находятся в клетках. С помощью печатей практик может использовать ци, поглощая ее в себя без риска потерять контроль и повредить духовное или энергетическое тело. Обычно к ритуалу допускаются те, кто достиг ранга метаморфозы. Тело и дух должны быть достаточно крепкими для такого прилива силы. Иногда разрешают участвовать и практикам ранга пробуждения, но это редкость. Ты на первой ступени пробуждения, это будет рискованно. На мгновение ли задумался, затем с легкой полуулыбкой добавил. Хотя при твоих навыках алхимии ты можешь подготовиться заранее. Например, сварить для себя эликсир пробуждения тела. Я бы рекомендовал начать с этого. Я молча кивнул, обдумывая его слова. Возможность напрямую поглотить силу духовных зверей. Это было стоище. Если правильно подготовиться, я могу продвинуться по пути культивации. Благодарю за разъяснение, спокойно произнес я. Я готов предложить вам 4 моих рецепта в обмен на право пройти ритуалы и еще кое-что. Ли лениво приподнял бровь. Что именно? Мне нужны 3 лучших рецепта пробуждения тела. Без лишних прелюдий изложил я просьбу. По одному на силу, скорость и выносливость. Я изучал множество вариантов, но среди них было много противоречий. Хотел бы получить проверенные рецепты, которые пользуются спросом у практиков столицы. Ли, впервые за встречу, кивнул почти одобрительно. Я так полагаю, ты попытаешься улучшить их. Хорошо, Чили подготовит рецепты. Я невозмутимо наклонил голову. Сделка вырисовывалась именно такой, какой я хотел. Когда можно будет пройти ритуал? Ли безразлично пожал плечами. Хоть завтра. Как подготовишься, просто сообщи. Я быстро прикинул в уме необходимые приготовления, затем уверенно кивнул. Понял. Благодарю. Господин Ли кивнул в сторону двери. Но когда я поднялся и шагнул к выходу, в спину мне прилетел вопрос. Кстати, Кит, ты собираешься вернуть книги в библиотеку Королевского лицея? Решил удивить меня своим знанием происходящего, выдавливаю улыбку, разворачиваюсь и произношу на подъеме, с задором. Разумеется. Более того, я планирую вернуть их через вас лично, если вы не против. Полагаю, это укрепит ваши позиции, ваше высочество. Стоявший у двери дворецкий резко дернулся от моего обращения и явно собирался что-то сказать или вмешаться, но Ли уже спокойно кивнул. Видимо, из-за усталости он не заметил мое высокопарное обращение. Что ж, вот и раскрылась тайна личности господина Ли. Я слегка поклонился принцу и вышел из комнаты. Оказавшись за пределами особняка, я облачился в ледяной доспех, сосредоточился и потянулся к печати телепортации, готовясь стартануть по следующим координатам, если на первом месте ожидает засада. Обошлось. Прыжок прошел настолько мягко и комфортно, что я даже не успел ощутить привычного провала в пустоту или секундной темноты перед глазами. Будто просто моргнул, и уже оказался в совершенно другом месте. Даже голова не закружилась, и резерв почти не потратился. После того, как я установил в печать накопитель энергии, расход моей собственной ци стал минимальным. Основная часть энергии теперь бралась напрямую из накопителя в рунной печати. Смотрю на окружающие развалины. Камни на них покрыты слоем зелени и лишайника, а вот стена с печатью выглядит довольно аккуратной на фоне общего запустения. Нужно будет обязательно замаскировать печать. Если меня будут искать Крайслер или кто-то из городских властей, они наверняка обнаружат печать, будет ли маскировка на ней или нет, неважно. И тогда либо разрушат руны, либо устроят засаду и будут ждать моего возвращения, так что каждая телепортация к печати проходит в ожидании неприятных сюрпризов. Впрочем, меня успокаивает мысль, что если они найдут эту замаскированную печать с таким превосходным, спасибо принцу, накопителем энергии, вряд ли они будут искать вторую, которая спрятана гораздо лучше, на отвесной скале, посреди глухой чащи примерно в 7 километрах отсюда. Я побывал там всего один раз, как раз для того, чтобы установить запасную точку перемещения. Добраться туда пешком трудновато, и вероятность того, что кто-то обнаружит ее случайно, ничтожно мала. У меня еще оставался третий накопитель, но его я приберегу для Циншуя. Двигаюсь к лагерю, иду по пологой дуге, медленным шагом. Прежде чем подходить к самой стоянке, делаю широкий круг вокруг нее, стараясь шагать тихо и аккуратно. Внимательно изучаю землю, кусты и ветки, пытаясь заметить любые посторонние следы. К счастью, ничего подозрительного не обнаружил. Все следы были мои собственные, старые и едва заметные. Убедившись, что все в порядке, я наконец направился к палатке, которая теперь тоже была тщательно замаскирована. Палатка стояла в густых кустах, сверху ее укрывал свежесрезанный лапник. Если не знать точно, где она стоит, наткнуться можно только случайно и уже буквально в 5 шагах. Отодвинув ветки и пригнувшись, вошел внутрь. Спальник лежал слева, у стенки палатки, а посередине стояли 3 деревянных ящика с книгами. Вот и снова пришло время зубрежки. Сев на спальник и достав очередную книгу, я открыл ее на закладке и начал медленно перелистывать страницы. Строки текста о зельях, ингредиентах и способах их приготовления поплыли перед глазами. Я бегал взглядом по страницам, стараясь не упустить ни буквы. Запоминал каждое слово, каждую формулу и рецепт. Страница за страницей, книга за книгой. Спустя несколько часов голова уже гудела. От переизбытка информации едва не тошнило, но заставлял себя продолжать. Еще немного, еще одна страница, еще один рецепт. Когда я наконец прочел все книги из первого ящика, то ощутил не облегчение, а лишь тупую усталость. Теоретически я должен был радоваться, мною изучен целый ящик книг, но никаких моральных сил на радость у меня не осталось. Тело стало сильнее, разум крепче. Если раньше я мог учиться без перерыва максимум 5 часов подряд, то теперь спокойно выдерживал 8 часов зубрежки, а на пределе возможностей, все 12. Вот только последствия такого марафона по-прежнему были отвратительными. Давящая мигрень, головокружение и полная апатия, как сейчас. Хочется просто лечь на поляне возле палатки и смотреть в небо, слушать пение птицы, ни о чем не думать хотя бы пару часов. Я устало потер виски пальцами и тяжело вздохнул. По-хорошему сейчас лучше потратить время на осмысление материала, который я изучил еще неделю назад, но так до конца и не разобрался в нем. Но при одной мысли о рецептах меня начинало подташнивать. Переел гранита науки. Даже сейчас в голове сами собой всплывали обрывки прочитанных фраз. Рецепты зелий звучали сухим преподавательским тоном даже в моих собственных мыслях. Сейчас бы оказаться в какой-нибудь уютной таверне, среди приятной компании, выпить чего-нибудь вкусного и расслабиться душой, но времени на отдых не было совершенно. Я сам хотел протестировать новые способности разума. Проверил, отлично. Теперь будь добр, Кит, проверь остальное. Собрав остатки сил, я поднялся с места и вышел из палатки. Пора было приступать к следующему этапу тренировки, физическим упражнениям и проверке новых способностей тела, в том числе и тех, что дал эликсир сродства с тенью. Отдых пока подождет. Глава 15. Для проверки новых способностей я отошел подальше от лагеря на пару сотен шагов. Там лес резко пошел вниз, открывая скрытый от посторонних глаз небольшой овражек. Склон зарос влажным мхом, густыми кустами папоротника, а внизу, в самой глубине оврага, тихо журчит узкий ручеек. По краям растут ели, которые наклоняются внутрь, образуя естественный навес. Одна, самая высокая ель, почти легла на бок, упираясь на вывороченные из земли узловатые корни и на облысевшие ветви нижней половины. Раскидистые лапы верхние стремятся к солнцу. Место скрыто от посторонних глаз. Если эти посторонние глаза вообще есть в радиусе километра другого, место хорошее. Так-то можно было палатку и здесь поставить, если бы сперва прошелся, высматривая, где получше, а потом уже решил бы обосноваться. Но перетаскивать палатку и ставить ее заново не хочется. А вот для проверок самое то. Если я оставлю приметные следы с помощью теневых техник, все это скроют склоны. Я мысленно потянулся к окружающим теням. Во враге влажно, сумрачно, теней вдосталь, и те словно ждали моего призыва, медленно, но охотно потекли от травы, от земли под узловатыми ветвями. Только вот дальше тени принялись своевольничать, привычно сплелись в темную дорожку под ногами. Нет, нет, я отпустил тени, и дорожка разлетелась на черные двумерные лоскуты, которые прыснули по земле на свои привычные места. Вдыхаю прохладный воздух, борясь с раздражением. Вчера тени сами лезли спрятать, укутать, а сейчас все по-старому. Может, эту способность только ночью тренировать можно, когда тени в силе. Снова сосредотачиваюсь. Надо попробовать научиться управлять тенями более тонко и точно. Я попытался дотянуться до тени покосившейся ели. Попытался мысленно ухватить именно ее тень и притянуть к себе. Получалось плохо. Даже хуже, совсем не получалось. Это было похоже на попытку пошевелить конечностью, которой у тебя никогда не было. Я чувствовал тени вокруг, ощущал их присутствие, пытался донести до них, чтобы укрыли, как-то спрятали меня, но бесполезно, тени не желали слушаться. Стиснув зубы от досады, я попробовал еще раз, и снова ничего. Даже тени мелких травинок рядом с моими сапогами никак не реагировали на мои мысленные мольбы. Время шло, злость росла, успехи были нулевыми. Стоило мне задействовать технику ночных путей, и ци в теле сразу начинала течь по-особому, что отзывалось и в окружающем мире. Тени тут же стремились лечь под ноги, а когда я пытался выйти за грань техники, воздействовать на отдельные тени, или на сплетенную из теней дорогу, или на кусок дороги, или применить свои способности иначе, у меня ничего не выходило. Мотивирующие фразы типа «нужно желать гораздо сильнее», «нужно просто пробовать» не работали. Я не знаю, как люди, освоившие одну технику, могли изменять ее и на ее основе выстраивать иные. Сейчас, когда я уже все перепробовал, это казалось мне каким-то издевательством. От злости и раздражения я просто вбухал в попытку пошевелить тенями огромный объем энергии из ядра, не заботясь о контроле и точности. Резерв у меня большой, так почему бы не использовать его по максимуму? Не получается ювелирный контроль, будем действовать ударами молота. Тени вокруг меня взбурлили, зашевелились, будто живые. Колыхнулся воздух, повеяло холодом, а вместе с тем тронулась с места и моя проблема. Я ощутил тончайшую связь с окружающими тенями. Связь была едва уловимой, я замер и перестал дышать, полностью сосредоточившись на новых ощущениях. Управлять тенями было по-прежнему сложно, но в сравнении с прежним никак для меня это состояние едва уловимого контроля стало хорошим таким рывком вперед. Я медленно тянул тени к себе, самое простое, что мог придумать. Сосредотачивался на ближайших, смотрел на них, тужился, пучил глаза. Хорошо, что не смотрит никто, и тени медленными червями ползли ко мне, сливаясь в чернющую лужу под ногами. Спустя полтора часа тени сгущались не только под ногами, но и колыхались возле моей фигуры темным туманом. И чем больше было рядом со мной теней, тем гуще был туман. Ощущение было необычным, словно я оказался внутри прохладного кокона из тьмы. А еще происходящее напоминало мне освоение техники лисы. И именно поэтому я не останавливался, а тратил ци, сгущая тени, закрывая ими одежду, свое тело. Тени становились все гуще и чернее. Туман густел, темнел, постепенно скрывая меня от внешнего мира. Я продолжал удерживать контроль, и в какой-то момент мир перед глазами вдруг резко дернулся, и в нем остались только черные тени, а все, что их отбрасывало, будто сменилось серым туманом. Меня будто выдернуло наизнанку мира. Даже ощущения тела исчезли, словно я тоже стал двумерным среди таких же плоских объектов. Перед глазами вспыхнуло системное сообщение. Открытый добавлен навык «Плащ теней». Ранг – обычный. Освоенные самостоятельно техники на основе уже имеющегося элемента не тратят слотов техник. Техники. От неожиданности я потерял концентрацию и выпал из этого странного состояния в привычный мир и растерянно заморгал, пытаясь осознать произошедшее. Я все-таки освоил технику. Без советов, без траты слотов техник, просто добился этого, сам. Только и нужно было провести тысячу другую часов за варкой, потратить ингредиентов на сотни золотых, набираясь опыта, и научиться варить редчайшие эликсиры сродства с элементами. Ну и освоить две техники перемещения, к печати и по теневым тропам. Тут же я активировал навык. Тени неохотно потекли ко мне, накрыли плащом. Я позволил им окружить себя плотнее, потом крутанулся, наматывая черноту на себя и на одежду, и снова провалился в серый мир теней. Навык еще нужно отрабатывать и отрабатывать. Я не чувствую себя частью окружающего пространства, тени кажутся чуждыми, непривычными, но, полагаю, с практикой ощущение изменится. Я медленно двинулся вперед. Это не было похоже на обычные шаги, я буквально перетекал по окружающему серому туману от одной черной тени к другой. По колышущемуся ковру из теней травинок до монолитной и недвижимой проекции ели. Ее тень я за время тренировок уже выучить успел. Вынырнув из двумерного теневого мира, я оказался аккурат под покосившимся деревом. Там же сел прямо на землю и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. Нужно было осмыслить новую технику настолько широко и полно, насколько смогу, пока еще свежи в памяти все ее нюансы и тонкости, пока техника сверкает новизной. Минуты текли незаметно. Я перебирал свои ощущения при активации техники и при перемещении в теневом мире, запоминал, как текла энергия по телу, и пробовал контролировать ее мысленно, двигая точно так же. Постепенно понимание техники становилось все глубже и яснее. Когда я вновь открыл глаза и смог легко активировать технику, решил попробовать совместить теневую тропу и плащ теней. Я поднялся на ноги и вновь вызвал теневую тропу под собой. Черная дорожка послушно легла под мои ступни. Удерживая ее активной, я попытался одновременно использовать плащ теней и перейти в двухмерное пространство. Первая попытка провалилась мгновенно. Едва я активировал плащ теней и перешел в теневое пространство, тропа исчезла. Вторая закончилась также неудачно. Теперь уже плащ теней сорвался сразу после активации тропы. Но я не сдавался, с каждым разом мне удавалось держать обе техники чуть увереннее. И наконец, получилось. Обе способности активировались одновременно. Ощущение было невероятным, будто я превратился в стрелу, пронзающую само пространство. Я рванул вперед, хотя вроде бы и не двигался никуда. Тени деревьев, кустов проносились мимо с безумной скоростью, словно я ехал на сверхскоростном поезде и смотрел в окно. Энергия таяла с невероятной быстротой. Спустя 5 секунд мой резерв опустел почти до дна, хотя минуту назад оставалось примерно треть запаса. Я резко остановился и вышел из состояния теней, тяжело дыша и удивленно оглядываясь по сторонам. Судя по всему, меня перенесло метров на 500-600 от первоначального места за считанные секунды. Неплохо, озадаченно хмыкнул я под нос. Вернувшись обратно, присел на поваленное дерево и прикинул, где и как можно использовать новый навык. Даже с полным резервом энергии мне хватит максимум на 1,5-2 километра такого перемещения за 15-20 секунд. Техника идеально подходит для быстрого бегства или внезапной атаки с близкого расстояния. Но для длительных путешествий между теми же городами она слишком затратна. Значит, приберегу как козырь. Интересно, а когда я начну использовать теневой плащ при свидетелях, люди будут терять меня из виду так же, как лису? Или хуже, или, с учетом выпитого эликсира сродства, наоборот, лучше. Надо будет проверить, а пока лучше узнать, на что я еще способен. Сперва, прочность. Я матери как-то говорил, что практику первых ступеней закалки не грозят ожоги и мозоли, но у меня ранг повыше будет, и хорошо бы знать свои возможности. Я достал из ножен на поясе клинок, медленно провел пальцами по лезвию. Обычный кинжал, железо хорошее, лезвие острое, вроде бы острое. Листы бумаги режет только в путь, как знаменитые кизлярские ножи, ролики с которыми однажды засрали весь интернет. Я без суеты перевернул кисть тыльной стороной вверх и без лишних церемоний надавил лезвием на кожу, дернул кистью. Ожидал, что будет хоть небольшой порез, металл по всем канонам должен легко пройти сквозь мягкие ткани. Но нет, лезвие упрямо скользнуло по коже, оставив лишь едва заметную бледную бороздку. Приставил кинжал снова, надавил сильнее, с порезом справится одно единственное зелье. Нож все так же сопротивлялся, словно я пытался порезать дерево, не руку. Тыльная сторона ладони осталась почти целой, только покраснела от натиска. Я недоверчиво хмыкнул. Даже удивляет, как оно так получается. У обычного человека, если ключ с резьбы случайно сорвется, кожу с костяшек сдерешь, а то и ссадину глубокую заработаешь, а тут целенаправленно себя пытаешься порезать ножом, а результата ноль. Цифры тела в статусе не были абстрактными значениями. Они наглядно показывали, как растет прочность кожи, плотность костей, упругость мышц, реакция. Я усилил нажим, уже действительно напрягся, причем силы приложил больше, чем обычный человек мог бы. Дернул. Лезвие пошло с сопротивлением, На коже появилась тонкая белесая полоска, разрез из которого через мгновение медленно выступила кровь. Но чтобы добиться этого, мне пришлось приложить усилия, которые раньше без труда рассекли бы кожу до кости, или вовсе отрезали бы палец. Я отложил нож и внимательно разглядел повреждение. Разрез был поверхностным. Рана не затягивалась, но за сутки заживет. Если без эликсира лечения, то ли еще будет, когда сварю и выпью зелье регенерации. Пучком травы вытер кровь с ладони, с кинжала и, отбросив окровавленную траву, хмыкнул. В том числе и поэтому гранаты почти не причинили вреда Крайслерам. До такого нехитрого теста повышенная крепость зельеваров вызывала вопросы, мол, как так, граната камень крошила и раскалывала, а из Крайслеров только одного зацепила и то не летально. А сейчас вопросы исчезли. Ребята наверняка усилились зельями куда сильнее моих, за свои-то годы. Может, их телами без серьезных последствий взведенные гранаты можно накрывать. Конечно, до их уровня мне еще далеко. Множество редких зелий, усиленные рунные цепочки на коже, и это лишь то, что лежит на поверхности. Что-то наверняка скрыто глубже. Возможно, опыты над детьми, работа с генами. Я снова взглянул на свою ладонь, на порез, откуда уже не сочилась кровь. Несмотря на то, что сейчас я бы не рискнул взрывать рядом с собой газовую гранату, я тоже перестал быть обычным человеком. А теперь, пожалуй, физические характеристики проверю. Сначала, ловкость и скорость. Я в два прыжка вылетел из оврага и завернул в сторону, где стволы стояли достаточно близко друг к другу, образуя естественную полосу препятствий. Тело двигалось с неожиданной легкостью, мышцы с радостью выкладывались на полную. Я скользил между деревьями, отталкивался от стволов, перепрыгивал через расстелившиеся по земле корни. Мох под ногами был мокрым, сапоги нередко скользили, но равновесие я удерживал без труда. На очередном прыжке я ухватился за низко свисающую ветку и, не замедляя движения, взмыл вверх, перекинув себя через старый поваленный ствол. Секунда, и я уже вскарабкался по дереву и балансирую на гибкой ветке толщиной с запястья, без усилий удерживая равновесие. Раньше от такого кульбита я бы навернулся и шею сломал, но теперь все шло так естественно, будто я раньше никогда не был слабым и медленным. Перемахнул на другую ветку, а потом, на следующую, рядом со стволом, меньше шансов, что треснет и я, весь такой красивый, полечу вниз. Хотя падение с высоты в 5-6 метров теперь также не вызывало страха, я знал, что в случае ошибки успею извернуться в полете и приземлиться на полусогнутые ноги, а потом еще и кувыркнуться.